обсуждая происшествие с графом Потоцким. Когда пришел Боря, я рассказал ему обо всем. Боря заметил, что я дешево отделался, и сказал, чтобы впредь я не поддавался ни на какие уловки. Граф Потоцкий вовсе не граф и не бывший студент, а судейский чиновник, выгнанный со службы за пьянство. «Меня они боятся», — заметил Боря, — «но с твоим характером лучше их избегать. Здесь собрались одни подонки». «Зачем же ты здесь живешь?» «Я привык. Мне они не мешают». Через месяц Боря нашел мне комнату на всем готовом. У маминой знакомой старушки, пани Козловской, в Диком переулке. Я получил деньги от отца и рассчитал, что если даже он больше ничего мне не пришлет, то 3 месяца я смогу прожить, не занимаясь уроками. В квартире у пани Козловской, кроме нее и ее сына, пехотного поручика Рамуальда, никто не жил. Это была тесная квартирка с липкими от плохой краски полами. Окна выходили в вырубленный сад. В нем осталось всего 2-3 дерева. Зимой в этом саду устраивали каток. В куче снега по краям катка втыкали елочки. Они быстро желтели. Каток был дешевый, для мальчишек с Глубочиной и Львовской улицы. На нем даже не было оркестра, а играл граммофон с огромной лиловой трубой. Дикий переулок был действительно диким. Он никуда не вел. Он терялся в пустырях, заваленных снегом и кучами золы. Зола курилась сизым дымком. С пустырей всегда несло угаром. Я украсил свою каморку портретами Байрона, Лермонтова и Гюго. По вечерам я зажигал кухонную лампочку. Она освещала только стол и портрет Гюго. Бородатый писатель сидел, грустно подперев голову рукой, в круглой крахмальной манжете и смотрел на меня. У него было такое выражение, будто он говорил: «Ну-ну, молодой человек, что ж вы будете делать дальше?» Я увлекался в то время отверженными Гюго. Пожалуй, больше, чем самое содержание романа, я любил бурные вылазки старика Гюго в историю. В ту зиму я вообще много читал. Я никак не мог привыкнуть к одиночеству. Книги помогали мне избавляться от него. Я часто вспоминал нашу жизнь на Никольско-Ботанической, Лену, веселых артиллеристов, фейерверки в старом парке в Ревнах, Брянск. Всюду я был окружен разнообразными и доброжелательными людьми. Сейчас я ощущал вокруг себя безлюдье. В лампе что-то гудело. Этот звук усиливал одиночество. Но прошел месяц, второй, и произошел перелом. Я начал замечать, что чем непригляднее выглядела действительность, тем сильнее я чувствовал все хорошее, что было в ней скрыто. Я догадывался, что в жизни хорошее и плохое лежат рядом. Часто хорошее просвечивает через толщу лжи, нищеты и страданий. Так иногда в конце ненастного дня серые тучи вдруг насквозь просветятся огнем заходящего солнца. Я старался находить черты хорошего всюду. И часто находил их, конечно. Они могли блеснуть неожиданно, как хрустальная туфелька Золушки из-под ее серого рваного платья, как мог блеснуть где-нибудь на улице внимательный и ласковый взгляд ее глаз. «Это я», — говорил этот взгляд, — «разве ты не узнал меня? Сейчас я обернулась нищенкой, но стоит мне сбросить лохмотье, и я превращусь в принцессу. Жизнь полна неожиданного. Не бойся, верь в это». Смутные эти мысли одолевали меня в ту зиму. Я был в начале жизненного пути, но мне казалось, что я уже знаю этот путь целиком. Я вычитал у Фета стихи. Они, по-моему, подходили к тому, что ожидало меня. «Из царства вьюг, из царства льдов и снега, как свеж и чист твой вылетает май». Я читал вслух эти стихи. Пани Козловская слушала из-за стены. Поручик Рамуальд приходил поздно, а иногда и совсем не ночевал дома. Пани Козловской было скучно, и она радовалась звуком любого человеческого голоса.